Смотри, тип какой идет. Блядь, ты че, это Васенька. Кто? Васенька, он вообще лютый. Опаснее Васи нет вообще никого. Да завязывай, черт какой-то. Не смотри на него, это только видимость, что он черт. Вася вообще опасный. Видишь, как он ветками машет? Видишь, вообще жесткий. Он пол района в страхе держит. Ага. Здорово, пацаны. Вася, съебал, быстро! Вася родился, Вася вырос, и Вася не умер. Лох по гороскопу, одержимый в сумме. Немощный, точнее не мощный, чтоб не обидеть. В юности Вася стал всех ненавидеть. Время шло, агрессия росла в прогрессии. Вася ненавидит всех, Васю фанатично бесит. Кому-то предъявлять не в моготу, бьют и там и тут. Только за компом Вася нереально крут. Ненавидит спортиков, для него они тупицы. Ненавидит антифа и гостей столицы. Маминых гостей, соседи справа, дядю Витю. Дворников, охранников, вокзалов ненавидит. Куда девать потенциалы, столько злобы мощной. Раздавать бы всем по щам, да только Вася тощий. Ненавидит стариков, младенцев и рожденцев. Ходит по району, сушит полотенце. Ненавидит патриотов, мечтает жить в Америке. Пишет слово хуй баллоном на поребрике. Себя считает хулиганом и подписан в паблик четкий. Пацаны вообще ребята, по спортивке шмотки серьезные. Быка возьмет за ноздри, начинает до, заканчивает после. По фене ботает, нигде не работает. Нагоняет жути полон гути за экраном в доте. Васенька, непонятный кренделек какой-то. Васенька, так, все спокойно. Вася носит ножик, сидит дьявол на плече. Васенька, воу-воу-воу, полегче. Васенька, непонятный кренделек какой-то. Васенька, так, все спокойно. Вася носит ножик, сидит дьявол на плече. Васенька, воу-воу-воу, полегче. И не спорьте с Васенькой, он сам себя боится. Вася уже начал, Вася не остановится. И как водится, он жрет в подъезде жаркую водицу. Мусоров не любит, но пытался поступить в полицию. Ненавидит фашиков, ненавидит геев злобно. В собственные глаза фигура Васи бесподобна. Ветераны бесят Васю, уступать им не согласен. Папин труд над Васей, как не жалко, был напрасен. Все бы ничего, да только выгребать за нервы нужно. Ходит, бычит пальцем, тычет на районе Южного. Опасаясь инцидентов, мама Васю просит: сына, сади коней, иначе с тебя кто-то спросит. Размотаю каждого, со мной всегда кусок железа. Я как вольный ветер, мама, я живой повеса. Хотел, кричал ручонками, махал на улице. И в один прекрасный день Вася опиздюлился. Непонятный кренделёк какой-то. Васенька, так, все спокойно. Вася носит ножик, сидит дьявол на плече. Васенька, воу-воу-воу, полегче. Васенька, непонятный кренделёк какой-то. Васенька, так, все спокойно. Вася носит ножик, сидит дьявол на плече. Васенька, воу-воу-воу, полегче.